Глава 4. Связь кармы с программой. Человек воспринимает карму как самостоятельный механизм, который срабатывает автоматически. Ты лишил кого-то покоя, и тебя лишит кто-то. Ты обманул кого-то, и тебя обманут обязательно. Ты придумал сплетню о ком-то, и тут же кто-то пустил сплетню о тебе самом. И в этом точно проявляется закон причинно-следственной связи, данный нами в книге «Законы мироздания» или «Основы существования божественной иерархии». На самом деле карма не является собой самостоятельный механизм. Она строится искусственно, высшими учителями, во всей сложности своей конструктивной формы. Что для ее построения требуется и каков технический механизм ее действия? Любая карма вписывается в программу жизни человека и является следствием ее проявления. Чтобы сформировать карму, высшие рассматривают предшествующую жизнь человека, ее сюжетную канву и видят, где он поступил правильно, а где нет. Ошибочные ситуации все фиксируются и переносятся на следующую жизнь как недоработки, требующие исправления. В результате многих недоработок в тех либо иных ситуациях жизни программа получается невыполненной. Но так как через любые действия жизни человек перерабатывает одни виды энергии в другие, не только с целью пополнения своей матрицы, но и производства прибыльной энергии для высших систем, то понятно, что недоработки приводят к недостаче планируемой для высших энергии. Появляются энергодолги. Поэтому помимо сюжетной линии определяется еще количественная сторона энергопотерь и недоработок человека по разным качествам. Определяется, сколько энергии индивид недоработал по той либо иной ситуации и сколько он должен доработать в будущей жизни, чтобы продолжить построение в матрице души. Человек должен компенсировать моральный долг перед людьми и энергетический перед высшими, чтобы продвинуться в настоящем воплощении и получить прогрессирующие тенденции, которые связаны с нарастанием личных энергетических накоплений человека. Обычно у молодых и средних душ бывает в жизни много недоработок, ошибочных действий в решении тех либо иных ситуаций, и все они будут переноситься на последующую жизнь. Кармические долги имеют двойную сторону. Первая – это моральная, нравственная, связанная с неправильным поведением человека в среде себе подобных. Вторая – это энергетическая сторона, связанная с недоработкой человеком нужных энергий. То есть ему высшие предоставляют энергию на осуществление определенных действий по законам общества. А человек эти энергии тратит на себя – на свои удовольствия, желания, на ошибочные действия. При оптимальном прохождении своей программы, когда все ситуации решаются правильно, человек производит через действия в ситуациях запланированные типы энергий и определенное их количество. Каждая ситуация дает строго конкретное количество энергии. В этом случае он не зарабатывает карму и энергодолги у него отсутствуют. Ошибочное решение проблем, поставленных перед человеком задач, погоня за удовольствиями, соблазнами, падение в греховность – все это заставляет человека через ошибочные и низкие действия производить незапланированные, бракованные энергии. А количество энергии, не полученной по оптимальному варианту развития в программе, составляет энергетический долг человека, который он должен будет обязательно компенсировать в следующей жизни в кармических отработках. При этом обязательно учитываются типы недоработанных энергий, и у каждого человека они будут индивидуальны. Когда все типы энергий, недоработанных человеком, подсчитаны, ему пишется новая сюжетная линия программы на следующую жизнь, которая будет протекать в совершенно новых условиях. И в общий сюжет программы высшие вставляют ситуации с кармическими отработками, что усложняет жизнь человека, делает его судьбу сложной, а во многих случаях и трагичной. Все удары судьбы – это какие-то кармические последствия прошлого воплощения. Но говоря о кармических ситуациях, надо помнить, что не каждая из них несет жестокие роковые удары судьбы. Кармические ситуации бывают разные по степени своей сложности, что определяется прошлыми наработками человека и степенью его греховности. То есть такие ситуации включают исправление обычных ошибок, поощрение за добрые дела, а также удары судьбы, связанные с преступлениями человека или его тяжелыми испытаниями. Управляет человеком не карма, а программа. Это важно понять. Карма является лишь частными фрагментами в его общей программе жизни. У одних людей кармических включений в программу может быть больше, у других меньше. Люди с короткими жизнями, до 17 лет, имеют полностью кармическую программу. Вся их жизнь, а следовательно и программа, полностью подчиняются карме, отработке энергодолгов за прошлую жизнь. Но люди новой расы начнут свои первые воплощения без кармических отработок вообще, так как все эти свои долги они отработают в прошлой, пятой расе. Ими будет руководить только программа. Но в следующих воплощениях у них уже появятся кармические включения в программу в виде определенных повторных ситуаций. Однако, усердные и особо стремящиеся жить праведно и правильно могут и во второе воплощение прийти чистыми, без кармических долгов. Программа включает в себя также механизмы исполнения, которые помимо воли и желания человека вовлекают его в ситуации жизни. Человек, не желая того, делает то, что записано в программе, не чувствуя, что подчиняется чему-то, а не своей воле. Это можно было бы сравнить с телепатическим внушением действия человеку гипнотизером. Но тот делает это, загипнотизировав человека, отключив его волю и сознание, а программа выполняет это несколько другим способом. Она оставляет сознание для осмысления происходящего и волю для принятия решений в отдельных точках программы, а в остальных местах вовлекает личность жестко, как робота в события, и человек вынужден в них или принимать решения, привлекая разум и волю, или кармически отрабатывать свои долги, уже без воли, не в силах повлиять на события. Выбор проявляется в соблюдении норм и законов, то есть человек выбирает, действовать ему по закону или нарушить его в угоду своего желания. Если бы человек жил правильно, соблюдая все законы морали и нравственности, а также прочие законы общества, его жизнь была бы гармонична, текла размеренно, без потрясений и без кармы. И уже хотя бы потому, насколько спокойно живет человек, можно судить, что в прошлом он не наделал больших грехов и ошибок. Поэтому ему надо стараться и в настоящем жить правильно, соблюдая все общественные и прочие законы и нормы существования. Все законы направлены на быстрое и правильное построение матрицы души и определенных процессов тонкого плана во Вселенной. Поэтому соблюдение их приводит индивида к правильному и точному построению своей души и всех сопутствующих ей матриц и тонких энерготел, а также и матрицы пространства. Очень много душ, которые стараются жить правильно и праведно. Некоторым из них удается одно или несколько воплощений проходить без серьезных ошибок. Поэтому у них почти отсутствует карма, и их программы составляют программы развития соответствующих уровней. Они включают трудности, которые индивид учится преодолевать. Но как только человек нарушает закон, он тут же включает механизм кармы и получает удар судьбы. Как человек строит трагедии в своей жизни? Рассмотрим современные примеры, понятные большинству читателей. Чему, например, приводит нарушение правил дорожного движения и как это может отражаться на карме человека в его программе? Водитель мчится по шоссе с превышением допустимой скорости. Он не справляется с управлением, выезжает на встречную полосу и врезается во встречную машину. Люди погибают в обоих автомобилях. Или возможен подвариант – водитель в черте города не включает вовремя сигнал поворота и поэтому наезжает на пешехода, который продолжает идти прямо. В обоих случаях водитель не соблюдает правила движения, которые он изучал в автошколе, и это вызвало ряд негативных последствий. Безусловно, в последующей жизни он будет сам отрабатывать порожденную им карму. В будущем уже кто-то другой может явиться причиной его гибели на дороге. Но карма может видоизмениться в целях лучшего воспитания души. И удар для большей наглядности понесет не он, а кто-то из его родных. В катастрофу могут попасть его дочь или сын. В этом случае подбирают тоже кармические души, то есть убившие кого-то другого в своем прошлом. Наглядность ситуации заключается в том, что человеку дают возможность со стороны взглянуть на то, как нарушение норм и правил поведения приводит к большой трагедии. Человек будет испытывать от нее боль и страдания на многие годы, но после перенесенного он сам начнет старательно соблюдать все правила движения. Другой урок – учить соблюдению норм вождения грешного водителя могут с помощью аварии, в которой пострадает только он сам. Если это низкая душа, она постоянно будет стремиться нарушать правила дорожного движения. Это в ее характере. Поэтому такому человеку свыше впишут в программу индивидуальную аварию. Машина врежется в дерево или кувыркнется в кювет, и пострадавшим будет он сам. Водитель может сломать ногу, шею и будет долго лечиться. Однако травма заставит его ездить осторожней и соблюдать все правила. Часто наказание не переносится на следующую жизнь, а дается в этом же воплощении. Как это получается? Дело в том, что высшие, когда составляют программу жизни человека, изучают характер личности. Кроме того, они прекрасно знают, как ведут себя в одних и тех же ситуациях низкие души, средние и высокие. Поэтому они уже заранее могут предвидеть, что в такой-то ситуации данная низкая душа будет стремиться идти на поводу своих желаний и в угоду им начнет нарушать законы. И если ей дают возможность выучиться на водителя и купить автомобиль, то она обязательно через какое-то время решит ездить не так, как положено, а так, как ей нравится. Ибо любой водитель считает себя бессмертным и эгоистично ставит себя на первое место по отношению к другим – водителям и пешеходам. Уж если он несется по дороге, сломя голову, это они должны уступать ему место и быть осторожными. Такова психология всякой молодой души. Здесь и предвидеть даже ничего не надо, ибо поведение таких душ общеизвестно. Поэтому высшие заранее включают в их программу проверочные ситуации вроде встреч с пешеходами, велосипедистами, ситуации, когда водитель спешит куда-то, когда на перекрестке среди пустых улиц обязательно встречаются вместе несколько машин, и они должны разъехаться по правилам и так далее. И если водитель во всех этих ситуациях делает выбор в сторону нарушения правил, то другие ситуации программы приведут его обязательно к той же трагедии, в которую он попадет уже по воле Рока сам. Если же проявится у кого-то вариант, когда человек соблюдает все правила, а в него врезается кто-то другой и разбивает его машину, то в такой ситуации первый водитель может отдавать свой долг за то, что когда-то из-за него другой человек тоже лишился определенной суммы. Второй вариант. В такой ситуации проверяют порядочность человека, его реакцию на обидчика. А реакция может быть самой разной. Один человек сдержанно и спокойно постарается разобраться в происшедшем, а другой начнет ругаться и угрожать. Это все экстремальные ситуации. И только в них человек проявляет свое истинное лицо. Так что ситуации проверок, связанные с разными профессиями и соответствующие поведению индивида в этих профессиях, обязательно включаются в программы. И они являются не кармическими, а проверочными. И карму зарабатывают люди уже после них, в зависимости от того, как их пройдут. Человеку часто дают испытания, а он, неправильно проходя их, зарабатывает себе карму. В данных примерах мы видим, как сам человек строит трагедии в своей судьбе, не желая следовать законам общежития. То же самое происходит и при нарушении законов совершенствования души. То есть человек нарабатывает себе карму как причинно-следственную связь событий. Но так как он участвует в бытовой, социальной, производственной и космической деятельности, то карма его усложняется. Карма, вписываемая в программу, помогает человеку одновременно отрабатывать свои долги перед людьми, высшими и перед самим собой, так как незаполнение ячеек матрицы, нужной по программе энергией, это уже долг перед собой. Человек мог бы их заполнить, но он ленился или получал удовольствие вместо того, чтобы совершенствоваться самому. Поэтому ячейки остались пусты, и их заполнение потребует двойной и даже тройной работы души. Поэтому, чтобы избежать трудной судьбы в будущем, следует добросовестно трудиться в настоящем, следуя законам существования общества и природы. Но вновь вернемся к индивидуальной программе человека. После того, как программа полностью готова для внедрения, она вставляется в каузальную оболочку человека, соединяется со всеми его тонкими оболочками и начинает управлять индивидуумом. Кармические события человек вовлекается принудительно, но в самой ситуации ему предоставляется часто выбор. Но это уже зависит от степени его прегрешений. Если от него пострадал кто-то другой, то механизм программы сработает жестко. То есть индивид не сможет повлиять на события. Будет всего лишь щепкой, которую закрутит водоворот жизни. Ситуация сделает с ним то, что запланировано в ней высшими. Если же карма связана с какими-то незначительными, неправильными действиями, ошибками, влияющими только на собственную жизнь индивида, например, выбрал не ту жену, вместо доброй и порядочной злую и непорядочную, выбрал не ту профессию и так далее, то это связывают с недостаточным развитием интеллекта человека. Поэтому такие кармические отработки даются ему с правом выбора. То есть необходимо различать два типа кармических отработок. Одни действуют жестко, принудительно, как рок, а вторые даются с предоставлением права выбора. Выбор дает возможность человеку переходить с одного варианта своей программы на другой и тем самым менять свою судьбу в лучшую или худшую сторону. Можно сделать одно неправомерное действие, и вся жизнь, как говорится, полетит под откос. Например, убил кого-то и сел в тюрьму один. А сдержался, значит, совершил выбор в положительном направлении, и жизнь вскоре пошла в лучшую сторону. На тонком плане выбор выглядит как переход человека с одних голограммных ситуаций на другие. То есть в работу включаются одни события. Их начинает разворачивать личное время индивида, матрица его времени. А другие события голограммных построений его жизни остаются незадействованными и продолжают оставаться на тонком плане. Это непроявленные возможные события его жизни. При реализации кармы, обрушивающейся на человека в форме рока, единичная программа индивида соединяется с голографической ситуацией той общественной группы людей, с которыми переплетается его личная программа. Потенциал общей программы группы всегда по мощи превышает потенциал любой частной программы. Это сделано с целью управления частными программами по принципу «большой потенциал управляет меньшим». Поэтому общественные ситуации вовлекают все требуемые единицы в социальные события без их желания участвовать в них. Рок идет от общественной программы, поэтому несет в себе такой мощный энергопотенциал, которому не способен противостоять ни один человек. Рок вовлекает его в голограммные ситуации, которые, проявляясь фактором времени, неотвратимо приводят его к тому событию, которое наносит трагический удар. Человек получает его как расплату за свои грехи, за большие ошибки. Рок судьбы – это расплата за неспособность осознать свои неправильные действия и признать свои низкие поступки. Программа позволяет через наличие жесткого механизма исполнения, или точнее управления человеком, строго отрабатывать все кармические задолженности с учетом количественной стороны производства, набора и перераспределения энергий, так как человек вовлекается еще в астрологический цикл обмена энергий. Если бы поведение человека было идеальным, а это соответствует исполнению им всех законов своего уровня жизни, то есть он не зарабатывал бы себе кармы, то точно работал бы механизм взаимообмена энергиями между людьми и планетами Солнечной системы. А это означало бы идеальную работу некоего тонкого механизма, связывающего в единое производство всю Солнечную систему. Но когда один человек делает что-то неправильно, второй, третий, и таких набираются миллиарды, то, соответственно, и энергии не того качества, что планируется по высшему уровню, набирается много. Планеты, Земля недополучают нужную энергию. Это все сказывается на планах высших. Поэтому, когда с помощью кармы, записанной в программе, а это регулирование количества и качества энергии, производимых людьми, каждого человека, направляют в нужное русло, то происходит выравнивание процесса производства энергии для космических нужд и налаживается взаимообмен. В человеческом обществе регулирование энергообменных процессов осуществляется с помощью программы и кармы. Так что карма – это не только личное дело человека, но и корректировка определенного космического процесса в его огромных масштабах. Программа является регулятором энергии как в микрокосмосе, так и в макрокосмосе. А карма человека, включаемая в нее, помогает всем процессам держаться в дозволенных пределах, не выходить за допустимые нормы отклонений. Так что отработка кармы человеком нужна не только его душе, но и всей Солнечной системе.